Глава 22. Ваша ОБГ. Конечно, когда речь идет о деньгах, тем более о больших деньгах, когда счет идет на десятки и сотни тысяч, то в партнерах по делу лучше иметь своих родственников. Хотя, как показывает практика, и те могут подвести или просто кинуть. Но Балашов говорил не о честности, а о каких-то психологических заморочках. От прикладного пособия по зарабатыванию денег мы все дальше углублялись в экзотические, непроходимые дебри психологии, где еще не ступала нога человека. Непонятно все-таки, как чужие люди, похожие на наших близких, могут реализоваться в бизнесе. Они помогут одним своим участием в общем деле. Шеф начал свой доклад. Архетипическая семья человека. Самая эффективная управленческая модель общества. Расшифруйте, пожалуйста. Ты наверняка слышала о феномене организованных групп. Просто не задумывалась над этим. Это может быть и арт-группа, например, художников или музыкантов, и группа сотрудников фирмы, к примеру, отдел менеджеров по персоналу. По сути, с точки зрения психологии, все это психологическая семья. Сложившаяся древняя архетипическая семья состоит из 4-5 человек. Поэтому ее отражение при создании бизнес-групп, преступных группировок, временных и постоянных коллективов дает невероятный мультиэффект. Как в бизнесе, творчестве, так и в преступной деятельности. Бандам, мафиозным формированиям, шайкам малолеток не случайно суды выносят столь суровые приговоры, относя их к преступным группировкам. Именно организованные преступные группировки, ОПГ, совершают самые жестокие, кровавые и масштабные преступления. Именно небольшие социальные группы, выстроенные по принципу семьи, являются наиболее эффективными. Например, группа Beatles – типичная суперуспешная социальная группа, где четко выражены персонажи отца, матери и детей. Леннон, безусловно, отец, определяющий стратегию и направление. Маккартни – мать, отвечающая за мораль и эмоции. Харрисон – старший ребенок, а Стар – младший. Все они служили друг для друга отражением собственных родителей. В результате сложилось супертворческий симбиоз и феномен группы Beatles. Наиболее эффективная система с точки зрения эволюционной психологии – это семья. Здесь у всех практически равные права. Функции в семье распределяются в соответствии с психологическими и физиологическими возможностями каждого члена. Если человек хочет иметь эффективную компанию, ему нужно создать архетипическую бизнес-семью, в которой обязательно должен быть отец, вожак, причем не назначенный, а естественно выделившийся. Мать – человек с моральными устоями, ограничивающая власть отца. И дети, среди которых старший умный, а младший озорник. Не будем говорить, что дурак. Именно в такой группе возникает высочайшая эмоциональная поддержка. Возьми любое произведение, и ты найдешь следы той же самой архетипической семьи. Например, в «Мастере и Маргарите» Воланд – отец, а Зазела – мать, клетчатый старший, кот-бегемот – младший. В «Золотом теленке» Остап Бендер – отец, Козлевич – мать, Балаганов – старший, Паниковский – младший. Так вот, если у вас нет капитала, вы начинаете с нуля, постарайтесь найти и создать свою архетипическую семью. Она может состоять из ваших друзей, коллег по работе или просто знакомых. И если у вас появилась такая группа, держитесь за нее всеми силами. На самом деле бизнесмены, подбирающие себе секретарш или помощников, ищут не должности, а психологических матерей и отцов. Женщины в роли секретарш часто делают головокружительную карьеру, исполняя роль мамочки. Яркий пример – Кильчицкая при Черновецком. Положительный пример мы видим на эстраде, где имеют оглушительный успех группы, составленные по семейному принципу. Иванушки, Любе, дизайнерские коллективы и так далее. Фабрика звезд – именно так составляются новые группы, собирающие стадионы. В политике психологические семьи создаются лидерами. Возьмем пример нынешнего президента Украины Виктора Януковича. Он тоже воспроизводит свою собственную семью. Николай Азаров выполняет роль отца, а Анна Герман – роль бабушки, воспитывавшей маленького Витю. Юлия Тимошенко, окружающая с женоподобными мужчинами, так похожими на ее мать и тетю. Практически любая идея, любой проект легко осуществимы, если за них взялось семейное созвездие. В принципе, бизнесмены, даже если они не входят в группу, всегда бессознательно выстраивают собственную семью из своих подчиненных. Так в офисе роль матери может играть секретарша или бухгалтер, роль отца – собственник предприятия или главный менеджер. В каких бы успешных компаниях я ни был, везде прослеживается эта архетипическая семья. И комфортно в ней себя чувствует не только руководитель, но и люди, соответствующие своим ролям. Будь то психологическая мать, отец или ребенок. Это и есть эволюционная психологическая совместимость. Сейчас в связи с появлением интернета и мобильной связи семьи появляются даже на расстоянии. Страховщик, продавец автомобилей в автосалоне и менеджер в банке могут одновременно продавать свои продукты клиентам, потому что клиент у них один. Нужно взять кредит под автомобиль и тут же его застраховать, без страховки не выдадут кредита. В современном мире сложные системы взаимосвязаны. Хороший дизайнер интерьеров часто выступает прекрасной мамочкой-продавцом для десятка компаний, продающих, казалось бы, не связанные вещи. Мебель, сантехнику, обои, камины и многое другое. Эти временные коллективы уже не связаны никакими договорами, трудовыми соглашениями или обязательствами. Им просто комфортно и выгодно работать друг с другом. У них существует уникальная эмоциональная связь. И главное, никто не сможет психологические взаимоотношения, эмоциональный комфорт ввести в русло юридических формальностей. Потому что личные отношения нельзя оформить никаким договором. Бессознательно возникающие отношения и психологическая зависимость друг от друга – позволяют не тратить время на формальности. Все и так становится понятно. Остается только слаженный творческий процесс. Поэтому я говорю, что психологическая семья поможет достичь успехов. Погрузившись в медитативное состояние от увещеваний шефа, я почти забыла, что хотела спросить. Его уверенный, местами назидательный тон уж было заставил меня поверить в то, что бизнес-партнеры и семья – это вещи почти аналогичные. К реальности помогли вернуться воспоминания о начальниках, которые не несут ответственность за своих жену и детей. И при первой же возможности штрафуют, не разрешают уйти в заслуженный отпуск, не оплачивают больничные в разгар эпидемии гриппа, уж не говоря о бонусах и премиях. Есть организованные бизнес-группировки ОБГ из папы собственника и мамы генерального директора, тянущих последние жилы из своих детей подчиненных. Он попрощался с дизайнером-верстальщиком и угрюмо поплелся домой, меся ногами снежную кашу. А толку, что Новый год и Рождество? Работаем до 31-го, а 2-го числа на работу. Он успеет провести с женой и детьми только 2 дня, и это при том, что у него не было отпуска. Ведь без него этот маленький узкопрофильный журнальчик выпускать некому. В штате только он и дизайнер-верстальщик. Остальных брать, как считает собственник, невыгодно. «Ты – главный редактор. Твои проблемы. Номер должен быть готов кровь из носу», – объяснял директор, собирая портфель и прощаясь до середины января. От хлопот, которые в основном состояли в том, чтобы наблюдать за работой других сотрудников и подгонять главного редактора, а также брать откаты с типографии, директор настолько устал, что продлил себе новогодние выходные на 2 недели. Собственник дал согласие, он и сам планировал появиться на работе не раньше, чем в конце января. Главный редактор, чувствуя себя трудягой-муравейчиком, оказавшимся по ошибке в семействе трутней, в нелегких думах продолжал свой путь. Им просто невозможно объяснить, что статьи нужно заказывать наперед, чтобы не случалось авралов, таких как сейчас. Но для этого надо вовремя выплачивать гонорары, иначе журналисты, связанные с редакцией только устной договоренностью, просто перестанут писать. А сколько раз я пытался объяснить, что, чтобы сделать номер, присутствовать в офисе не обязательно. Дал внештатникам задание, получил на электронную почту статьи, вычитывал, отправил дизайнеру, тот сверстал. Все без толку. «В офисе должен быть порядок», – любил повторять в таких случаях директор, и хотел было вычесть из зарплаты за дни, когда дизайнер с воспалением легких верстал номер дома. Потом, конечно, понял, что погорячился, извинился, сказав, что как-то не подумал о том, что номер не мог сам сверстаться и наполниться иллюстрациями. За сверхурочный труд в их организации принято не платить. Работаешь до ночи, до утра – твои проблемы. Значит, не сумел организовать работу редакции. Но вы же не заплатили журналистам. Чем же я должен был наполнить издание? Ты – главный редактор. Это твои проблемы. Нет, они вовсе не плохие люди, директор и собственник. Просто они мыслят по-другому. Нанять как можно дешевле, выплачивать как можно меньше, но с одним условием – чтобы продукт был как можно лучше. Они готовы принять лишь идеальный результат. Все, что не идеально, поддается безжалостной критике. В этом они солидарны и понимают друг друга с полуслова. Главный редактор вздохнул, наполнив легкие морозным воздухом, и уткнулся носом в широкий колючий шарф. Ну что ж, таковы условия рынка, тут уж ничего не поделаешь. Да и сам главный редактор, по большому счету, должен быть им благодарен. Ведь если бы не директор, который нанял его, к Кто знает, кем бы пришлось устроиться. Рассказав шефу про своего знакомого главного редактора и ОБГ в их организации, я замолчала, ожидая ответа. Балашов внимательно слушал, время от времени кивая и чему-то едва заметно улыбаясь. Затем он, наконец, заговорил. «Твоему знакомому нужно искать другое место, чтобы продать себя подороже и выбить для себя более выгодные условия работы. А эта компания для него просто временный этап. Пойми, Полина, семьи разные бывают. В компаниях полно детей, которые сидят на шеях у своих родителей, не выполняя их поручения. Есть и матери, изменяющие своим мужьям за откаты с начальниками других организаций. Какую семью строить, решать каждому. Но принцип человеческих взаимоотношений в группе остается тем же. Человек бессознательно в течение жизни выстраивает свою собственную архетипическую семью. Потому что воспитываемся мы в примерно одинаковых семейных системах. Соответственно, наиболее продуктивен человек тогда, когда он окружает психологическими типажами своих родных, то есть бессознательными семейными проекциями. Предположим, читатели последуют вашему совету и создадут подобную ОБГ из 3-5 человек. Что им дальше делать? Как создать общее прибыльное дело? Все довольно просто и сложно одновременно. Чтобы что-то придумать, им нужно регулярно общаться. Если ты хочешь услышать практический совет, то я бы предложил такой начинающей ОБГ начать ежедневно встречаться в кафе, офисе или даже маркете для обслуживания будущей идеи бизнеса. Время и место могут быть самыми разными в соответствии со специализацией этой ОБГ. Через пару недель регулярных встреч у них будет и идея, и проект. Их роли, если они психологически совместимы, распределятся естественным и правильным образом. Повторюсь, ежедневно, в одно и то же время – для обсуждения цели. Только в этом случае они смогут ритуализировать процесс зарождения коллектива и идеи. Из этой группы может кто-то уйти, просто перестав приходить на встречи. Но остальные, продолжая делать то же самое, скоро втянут в группу еще кого-то, более подходящего для роли члена архетипической семьи. Система работает тогда, когда вы это делаете с ритуальной педантичностью, через «не хочу». И, конечно, следует фиксировать все ваши идеи. Я бы это делал в следующем порядке. Вначале идея без критики, только в будущем времени, потом уже критика и затем бизнес-идея с конкретными цифрами и сроками. Это применимо и в творческом процессе, к примеру, при создании музыкальных коллективов. Именно так сыграли в свое время Beatles, собираясь в одно время, одновременно обучаясь игре, сочиняя стихи и музыку. То, что они создали, стало классикой. Также собираются актеры театра для постановки какой-нибудь пьесы, встречаясь с коллективом в определенном пространстве театра в определенное время. И, кстати, о счастье. Может, оно и заключается в том, чтобы находиться в своей архетипической семье. Все мы родом из детства, и все мы, насколько позволяют возможности, бессознательно воссоздаем взаимоотношения первых 5 лет жизни. Это и есть наша пожизненная модель поведения. А детские игры тоже влияют на нашу взрослую жизнь? Что там ваши психологи по этому поводу говорят, Геннадий Викторович? Интересный вопрос. Отвечу на него позже. А сейчас у меня дела. Приезжает одна семья из Харькова. Нужно объяснить, что они свой спальный гарнитур уже не увидят никогда. Шеф выглядел уставшим. Ты не представляешь, Полина, какое количество сил и времени отнимает эта мебельная авантюра. Mr. Pound, welcome to your next place. Me and your distress.